Глава восьмая. Ярость. Над горами забрезжил, играя цветами осенних листьев, алый рассвет. Разгоняя сумрак, он заливал долину мягким светом. Лютый ветер утих, а мороз растворился в уходящей ночи. Никто, за исключением ранних петухов, чьи громкие крики были хорошо слышны каждому, не смел нарушить первозданной, умиротворяющей тишины. Они шли быстро, молча, плотным строем по семь человек в ряд. Возглавлял отряд восседающий на коне шаман, смотревший вдаль с выражением мрачной сосредоточенности. Спокоен и невозмутим был каждый воин, что немного тяготило Брудвора. Он привык идти на битву с совсем другим настроем, ухмыляясь кровожадным шуткам Вьорда, смеясь над колким сарказмом Одноглазого, громогласно вселяя в соратников чувство превосходства и непобедимости. Возможно, именно эта показная беззаботность и напускное пренебрежение к смерти, за которыми всегда таились глубокая оценка сил врага и четко выверенный план сражения, и были залогом блистательных побед сына Эрнульфа. Сейчас же все было иначе. И Брудвор знал почему. Их план не предусматривал возможности отступления. И если Брудвор не справится, либо что-то пойдет не так, то исход будет лишь один. Впрочем, он не собирался умирать или идти на попятную. Не родился еще тот человек, на милость которого сын Эрнульфа позволил бы себе сдаться или перед кем задрожал от страха. К тому же ярость солнца уже пылала в ножнах, и этот скрытый от чужих глаз огонь воодушевлял Брудвора, готовя его к новому вызову. Бесшумно подлетел ворон. Сделав круг, он опустился на плечо шамана и принялся клевать его в руку. «Твой побег обнаружили», — перевел послание Каюн. «Айтул собирается в погоню, и он очень зол». Вскоре его слова подтвердились. Приближаясь к поселению, Брудвор убедился, что новый Кагым проснулся и, словно разворошенный гигантский муравейник, зашевелился. Из домов выбегали люди, спешно седлали лошадей и что-то кричали. Воины ускорили темп и быстро миновали окраину. Местные, завидев незваных гостей, растерялись. Выстроившись в живой коридор, они провожали воинов Каюна любопытными взглядами. Всем не терпелось узнать, откуда пришли соплеменники и почему на их напряженных лицах нет ни тени улыбок. Четверо всадников выскочили на перерез, преградив путь. «Вы кто такие? И откуда будете?» — требовательно спросил старший из них. «Я Каюн, шепот ветра, шаман совета старейшин», — с достоинством ответил старик. «Пришел поклониться Ферлу Айтулу и заверить в своей преданности. До меня дошел слух, что он созывает знамена», — жестом указал на своих воинов. Куники были явно взволнованы, и речь Каюна не могла снять подозрений. «Следуй за нами! Ферл решит, что с вами делать!» Дружелюбие в голосе мужчины было ровно столько, сколько воды в решете. Их привели на ту самую площадь, где росло кряжестое дерево и висела пустая клетка. Народ обступил ее, с жаром обсуждая побег пленников. Мимо проскакал отряд, очевидно, в погоню за беглецами. Брудвор с горечью отметил, что вмешательство стольких людей, пусть даже и безоружных, может серьезно уменьшить их шансы на успех. В том, что эти люди встанут на защиту Ферла, он не сомневался. Увидев шамана, толпа притихла, и как водная гладь, разрезаемая носом корабля, разошлась по сторонам. Ферл Айтул, сложив руки на груди, ждал их. Его седые волосы гневно трепали порывы ветра, злость исказила черты лица. Судя по всему, побег сына Эрнульфа выбил Ферла из колеи, серьезно повлияв на планы. Брудвор, сутулившись и прячась за головами союзников, начал продвигаться вперед, ощутив на плечах подбадривающие хлопки. Он занял место во втором ряду, откуда было удобно наблюдать за развитием событий. Как только ноги шамана коснулись снега, он отвесил низкий поклон и, как того требовал обычай, приложил правую ладонь к сердцу. «Шепот ветра!» — процедил Айтул. Скажи, какая сила заставила тебя явиться и склонить передо мной голову? По всему Свальду гремит клич моего Ферла. Я слышал, что ты нуждаешься в помощи и готов предоставить ее. Неужели? Помнится, в нашу последнюю встречу ты ясно дал мне понять, что лучше станешь подстилкой вождей Скаймонда, чем поддержишь возмездие своего племени. И вот ты здесь. Стоишь со своими воинами и кланяешься мне, но в твоих глазах я не вижу ни раскаяния, ни должного уважения. Скажи, почему? Мой Ферл, ты заблуждаешься. Ни один мускул не дрогнул на лице старика. Да, между нами были разногласия, я не поддержал тебя сразу, как следовало бы. Но не вини меня. Когда страх сковывает сердце, а дряхлые привычки смущают рассудок, то бывает, что и мудрейшие из людей принимают неверные решения. Теперь же, когда ты, как говорят, пленил самого наследника трона Скаймонда, я осознал, что с таким могущественным Ферлом нашему племени нечего бояться. Про грядущий поход Аркалов сложат песни, а когда буря утихнет и на севере установится новый порядок, имя твое будут славить в веках, слагая о тебе легенды. Но я бы хотел, чтобы в них упомянули и мое имя. Я хочу быть рядом с тобой, сокрушать врагов и вкушать радость победы, которой будут гордиться все грядущие поколения Аркалов». На какой-то миг искренность в голосе шамана заставила Брудвара усомниться в его честности, а не привел ли его Кайюн в западню. Однако на самого Ферла речь шамана не произвела никакого впечатления. Айтул захлопал в ладоши, медленно, жутко. «Польщен твоими словами, Кайюн. Поддержка столь известного и уважаемого человека дорого стоит. Но сдается мне, что ты пришел не за этим. Ответь на два вопроса, и я скажу, насколько чисты твои намерения». В толпе зевак началось движение. В первые ряды протиснулись рослые мужчины в доспехах, беря дружину Кайюна в кольцо. Напряжение стало таким плотным, что воздух на площади можно было резать ножом. Итак, первый вопрос. Сегодня ночью двум пленникам помогли сбежать. Тот, кто сделал это, убил, ко всему прочему, наших людей. Не встречал ли ты на своем пути двух мужчин? Они не могли уйти далеко. Нет, мой Ферл, мы никого не видели. А вот мне кажется, что ты чего-то не договариваешь. Ведь было бы очень странно. Айтул сверкнул глазами, повысив голос. Просто невозможно, если бы им удалось проскочить мимо всех твоих воинов. Или, быть может, ты воспарил как птица и перелетел горы вместе со всей дружиной? Боюсь, ты забыл, что даже сокол не летает выше солнца. Шаман покачал головой, всем своим видом показывая, что ему больно слышать подобное обвинение. Второй вопрос. Жестко продолжил Ферл, сведя брови вместе. Ответ Кайюна его не убедил. Теперь Ферл напоминал грозовую тучу, готовую в любой миг разразиться громом. «Ты украл у своего племени кое-что. Меч, выкованный самим вождем Рикьямом. Скажи, где он?» Шаман попытался сохранить спокойствие, не ожидая такого вопроса, до последнего надеясь, что разговор перейдет в мирное русло. Побледнев, он сказал, «Я оставил его». «Наглая ложь!» — проревел Айтул. Безотчетный страх охватил каждого, кто был свидетелем его ярости. Женщины поспешили отвезти детей в дом, лбы мужчин покрылись испариной, а те, кто имел мечи и топоры, покрепче сжали рукояти. «Я чувствую, что ярость солнца где-то здесь!» Кайюн не ответил. Его лицо стремительно краснело, глаза лихорадочно вращались, а руки потянулись к шее. Не обращая внимания на муки шамана, Айтул скомандовал. «Обыскать всех! А вы бросайте оружие и отдайте мне меч! Ваш жалкий шаман ответит жизнью за эту глупую попытку обмануть меня!» Немигающим, гипнотическим взглядом змеи Ферл посмотрел на обескураженных воинов Кайюна, стремясь заглянуть в глаза каждого, кого мог увидеть. Он жаждал поскорее узнать, кто же прячет смертоносную реликвию. Брудвар с вызовом поднял голову. Блуждающий взор Айтула нашел сына Эрнульфа. Лед и пламя вновь сошли в своем извечном поединке. Но Феррелл и представить себе не мог, что его бывший пленник посмеет вернуться обратно, поэтому на какой-то миг он просто онемел от такой наглости. Этого мига хватило Брудвару, чтобы начать атаку. «К бою!» — взревел сын Эрнульфа, обнажая легендарный меч. Его оглушительный клич встряхнул воинов, придав смелости и разбудив в них жажду крови. Зазвенела сталь, полетели щепки от щитов, новый Кагым огласили первые крики умирающих и раненых. Брудвар, как разъяренный бык, помчался навстречу Феррелу. Он ощутил, как невидимая сила толкнула его в грудь, но не смогла замедлить. На лице Айтула возникла гримаса неподдельного ужаса, когда он осознал свою беспомощность. В последний момент он успел нащупать рукоять меча и уклонился, парируя удар сына Эрнульфа. Брудвар ошибался, полагая, что одолеть Феррелла будет легко. Ощутив дыхание смерти, Айтул рассвирепел и насытил свое тело нечеловеческой мощью, которую питал бурый камень на его груди. Брудвар обрушил целый град беспощадных ударов, но Айтул, отступая, парировал их все. Воины закружились в смертельном завораживающем танце, прервать который не смог бы ни один смертный. Тем временем к шаману, бывшему на волосок от гибели, вернулась способность дышать. Упав на колени, Кайюн принялся жадно глотать воздух. Один из воинов Айтула, оказавшись близко к старику, замахнулся топором, стремясь раскроить ему голову. Враг закричал, когда что-то черное, спикировав с неба, вцепилось в его лицо. Раздался нечеловеческий вой боли. Ворон шамана вонзил свой клюв в глаз нападавшего. Воин хотел сбить ворона рукой, но тот успел взмыть в воздух. Аркал получил удар по голове от одного из дружинников и упал в алый снег, закрыв голову руками. Соратники тут же прикрыли Кайюна. Словно огромный еж, Аркал и шамана выставили вперед копья, слаженно защищаясь и разя противников. Кайюн быстро пришел в себя. Маска покорного старика была сброшена, настало время и ему показать свою силу, доказав, что он не зря носит титул шамана. Он приказал своим воинам освободить для него место и стоять насмерть. Затянув мрачную песнь, Кайюн достал мешочек с красным порошком и рассыпал его содержимое, рисуя какой-то сложный символ. Воздев руки к небу, он запел еще громче, закрыв глаза и полностью отдавшись ритуалу. Ветер подхватил его голос и разнес по всей долине. Каждый, кто находился в новом Кагыме, услышал его. Брудвар отступал, защищаясь и отдав инициативу Феррелу. Айтул атаковал без передышки, будто с каждым взмахом своего оружия становился сильнее. Меч в его руках превратился в стальной вихрь, который рассекал воздух с убийственным свистом. Сын Эрнульфа выжидал, пытаясь найти слабые места в обороне Феррелла, лихорадочно гадая, как долго он сможет держать этот бешеный темп, и удивляясь, что именно позволяет Феррелу драться столь неистово. Начиная уставать, Брудвар расступился и на долю секунды потерял равновесие. Айтул воспользовался его ошибкой и ранил в ногу, а затем, вложив всю свою силу, ударил сверху вниз. С неимоверным трудом Брудвар успел выставить клинок. Высекая сноп искр, мечи встретили друг друга музыкой пронзительного звона. Айтул, оказавшись выше, навалился на сына Эрнульфа. Брудвар застонал, пытаясь противостоять натиску врага. Опьяненный успехом, безумные глаза Феррелла светились ожиданием скорого триумфа. Лезвие его меча уже едва касалось носа Брудвара, готовясь рассечь лицо воина. «А ты упертый, сын Эрнульфа», — ехидно произнес Феррелл. «Надо было соглашаться с тем, что я предлагал. Теперь будешь гнить вместе со своим отцом!» Отчего-то мысль о том, что его тело не будет предано огню, а оставит на съедение червям, возмутила Брудвора до клокочущей ярости. Гнев знакомой волной растекся по телу, смывая усталость и боль. «Айтул, в день, когда ты поднял на меня руку, ты обрек себя на скорую смерть!» Он улыбнулся, но лишь губами. Глаза оставались леденяще спокойными. Обливаясь потом, Брудвор начал медленно отводить меч Ферла. Второй раз он увидел панику во взгляде Айтула. Брудвор вспомнил павших дружинников, издевательства над Вьордом, подбросив в костер своего гнева новых дров. Реликвия Аркала в его руках засияла так ярко, что со стороны казалось, будто бы воин держит луч солнца. И тут сын Эрнульфа понял, что все кончено. Он почувствовал, как меч пылает ненавистью к источнику силы, которой овладел Айтул. Действуя по какому-то наитию, Брудвор легко оттолкнул Ферла и, не дав тому опомниться, рубанул, что есть мочи. Раздался треск, и клинок Ферла развалился пополам. От неожиданности тот упал на спину и посмотрел на сына Эрнульфа так обреченно, как затравленный волк на прижавших его псов. В глазах Брудвора промелькнула жалость к человеку, который так открыто бросил ему вызов и боролся за свои убеждения до самого конца. Но ярость солнца требовала казни, а сын Эрнульфа не любил слушать последние слова приговоренных им. Руки сами занесли над головой меч. Ферл тяжело вздохнул. Клинок уже летел к своей цели, когда к Айтулу прыгнула и закрыла собой девочка. Брудвор среагировал мгновенно. Будто замедлив время невероятным усилием, в самый последний момент он остановил смертельный удар. Лезвие едва коснулось запястья защитницы, оставив маленький порез. «Турайя!» — прошептала Айтул с дрожью в голосе. Маленькая, худенькая, на вид ей было не больше 10 лет. Она смотрела на Брудвора с мольбой. Глаза блестели. «Оставь моего отца в живых! Дай ему уйти!» Навзрыд крикнула младшая дочь Ферла. Брудвор испытал одно из самых ненавистных для себя чувств. Начал сомневаться. Разум кричал ему о том, что нужно уничтожить Ферла, отомстив за все зло и избавив север от опасного смутьяна. Но сердце противилось такому решению. Привыкшее к жестокости, оно все же дрогнуло, увидев, как была самоотвержена и велика любовь дочери к отцу. «Возможно, я мог бы изгнать Айтула, лишив его проклятого камня. Возможно. Но нет. Здесь нельзя поступить иначе. Он должен ответить за все головой». Переводя дух и оттягивая момент расправы, сын Эрнульфа только сейчас осознал, как же вокруг стало тихо. Звуки битвы еще рокотали в ушах, но никто не сражался и не пытался убежать. Брудвор осмотрелся. Воины Айтула, опустив оружие, глядели на него с почтением и страхом. Он совершил немыслимое, победив их грозного Ферла в честном бою. Однако покорность аркалов удивила Брудвора меньше всего. Ведь остальные жители поселения стояли на коленях и со слезами на глазах шептали молитвы. Но не о пощаде Ферла. Более того, казалось, что исход поединка их вовсе не интересовал. Все их внимание было приковано к шаману. Его глаза глубоко закатились, он качался из стороны в сторону, распевая заунывную песнь. А над ним... Сын Эрнульфа не поверил своим глазам и мотнул головой. Нет, то не было видением, все происходило на самом деле. Над шаманом парили бесплотные духи, полупрозрачные фигуры людей с глазами цвета луны. Мертвые явились в мир живых, чтобы напомнить им об истинных традициях Эргунсвальда. В этот момент Айтул ясно осознал, что его мечтам не суждено сбыться. После увиденного, вспоминая сказанную им ложь о предках, ни один аркал не предал бы своей древней веры. А по тяжелому взгляду Брудвара он понял, что ни его дочь, ни кто-либо другой не смогут убедить сына Эрнульфа сохранить ему жизнь. «Прощай, девочка моя», — ласково шепнул он Турайе, а потом вскочил с места и кинулся прочь. Оттолкнув дочь Айтула, Брудвара сделал колющий выпад, сумев лишь проткнуть руку Ферла. Ругаясь, он помчался следом, но Айтул бежал с проворностью дикого кота, играючи пробираясь сквозь толпу. Очевидно, люди сильно опасались его и находились в замешательстве, не мешая бегству. На помощь сыну Эрнульфа бросились воины Каюна, но едва ли они могли состязаться в скорости с Айтулом. Очень скоро Брудвар стал задыхаться, и его легкий объял настоящий огонь. Каким бы сильным и выносливым он ни был, запас прочности подходил к концу. На задворках поселения Айтулу удалось раздобыть лошадь. Расстояние между преследователями и жертвой стало увеличиваться с ужасающей скоростью. Конный отряд стрелой полетел в погоню. Брудвар видел, как у подошвы гор маленькая точка спешилась, а потом исчезла. Оказалось, Феррелл скрылся в тоннелях, о существовании которых никто, кроме Айтула, и не догадывался. Подземные ходы были столь велики и запутаны, что было решено свернуть поиски и караулить Феррелла снаружи. Когда ритуал был окончен, а духи, вызванные шаманом, исчезли, сын Эрнульфа решил произнести речь, которая предназначалась подвести итоговую черту между противостоянием Свальда и всего Севера. Он собрал Аркала в том самом месте, где победил Айтула, на площади возле дерева с клеткой, где томился Вьорд. Сейчас она была окрашена в серо-бурые цвета. Тела погибших унесли, но следы недавней битвы застыли под ногами людей, хрустящие, как раздробленные кости, коркой. В первых рядах стоял Каюн, молча подбадривая Брудвара одобрительным взглядом. Сама же площадь забилась до отказа. С высокого постамента, который принесли для будущего вождя, он видел множество людей, желающих услышать его голос. Наиболее хитрые или ловкие наблюдали за происходящим с коньков крыш, вырезанных в форме птичьих голов. Возвышаясь над толпой, сын Эрнульфа смотрел на Аркалов и видел в их глазах испуг, недоверие и обреченность. Кажется, они не без причин полагали, что Брудвар сурово их накажет, и готовились к худшему, зная, каким жестоким был его отец. И ни один Феррелл не посмел бы осудить его, если после всего случившегося он предал бы огню новой Кагымы всех, кто здесь жил. Однако воин не собирался карать изменников, хоть и имел на это полное право. Брудвар не испытывал ненависти к этим людям и не винил их в смерти дружины. Злость и ярость, вдоволь покуражившись и сполосовав его сердце новыми рубцами, испарились. Боль от потерь притупилась. Его душу охватывало чувство, от которого он годами отворачивался и которого старательно избегал. В какой-то мере он боялся его, ибо и отец, и Фронсуд, и даже сама жизнь с детства учили Брудвара, что жалость делает мужчину слабым. Но сейчас воин не был согласен с этим наставлением. Перед ним, хмурясь, опасливо поглядывая на победителя их Ферла, ожидали своей участи простые, растерянные люди. Мужчины, женщины, дети, старики. Долгое время они словно жили во тьме, а получив яркий факел надежды, тут же лишились его. Брудвар потушил пламя, не дав огню их веры в хорошее, как следует разгореться. Вглядываясь в напряженные лица Аркалов, Брудвар понимал, что если его жалость позволит сохранить их жизни, дать новую цель и возродить чувство безопасности, то лишь глупец назовет это проявлением слабости. В конце концов, как будущий вождь Эргунсвальда, он был в ответе за судьбы этих людей, и сейчас ему предстояло убедить их в том, что его правление будет справедливым. Едва ощутимое тепло зимнего солнца коснулось затылка Брудвара. Облака расступились, и яркие лучи заставили толпу прищуриться. Колючий ветер затрепал плащ воина, откинув полы назад, и обнажил очертания могучей фигуры. Стоя в искрящемся золотом ореоле света, сын Эрнульфа звучно произнес: «Жители гордого и неприступного Свальда!» Он сразу решил отдать дань уважения Аркалам. «Много дорог замело с тех пор, как Феррел Айтул дал клятву верности моему отцу. И много крови пролилось с того дня, когда мой отец впервые оскорбил его, бесчестя титул благословленного предками. Каждый из вас знает, что произошло и к чему привела его бессмысленная жестокость. Но я стою здесь, перед вами, открыто, лицом к лицу, не за тем, чтобы вспоминать прошлое, искать правых и виноватых и плодить новые распри». Брудвор ненадолго прервался, скользя взглядом по толпе и отмечая для себя, что после его последних слов в глазах людей в ближайших к нему рядах сквозь настороженность начали проклевываться робкие ростки облегчения и надежды. «Я здесь за тем, чтобы раз и навсегда покончить с этой враждой и примирить наши народы!» «Вождь уже ответил за все зло, причиненное вашему племени. А за позор отца мне пришлось расплачиваться жизнями своих дружинников, верных, дорогих мне людей, которые даже и не догадывались о том, что совершал вождь. Я и сам чуть не отправился к предкам, пытаясь убедить Айтула зарыть топор войны». В голосе Брудвора послышалась горечь. «Но я не стану мстить за смерть моих воинов, за смерть отца и родного брата. Услышьте меня, ибо перед вашими взорами, перед ликами предков и всех духов Эргунсвальда, я, Брудвор, сын Эрнульфа, наследник трона Скаймонда, говорю вам, что отказываюсь от мести. Отказываюсь во имя крепкого и вечного мира. Клянусь вам и всему вашему Свальду, что покуда я жив, я буду вернейшим другом и защитником Аркалов и не допущу несправедливости. И пусть ледяная бездна поглотит меня, сыновья мои будут прокляты, если я нарушу слово, данное вам». Голос Брудвора гремел уверенностью, был наполнен спокойной силой. Толпа замерла, затаив дыхание, ловя каждое слово воина. «Но не стоит забывать, что Север един. Этого не изменить!» Сурово предостерег будущий вождь. «И у нас есть шанс начать все заново. Сделать так, чтобы наши потомки гордились этим величайшим союзом племен. И я думаю, что именно сегодня, в день, когда мы все воочию узрели предков...» При воспоминании об увиденном по телу воина пробежала дрожь восхищения и безотчетного страха перед неведомым. «Вы сделаете правильный выбор, и наш полет будет долог!» Брудвор закончил свою пылкую речь известной фразой Аркалов. «О, милостивые предки, прошу вас, вразумите этих людей. Пожалуйста, пусть они подчинятся без лишних слов, смирятся, промолчат. Пожалуйста, наделите их частицей своей мудрости. Только пусть они не спрашивают меня, что будет, если они откажутся!» Отчаянно молился Брудвор, внешне являя для всех образец спокойствия, мужественности и надежности. Скала в человеческом облике, чьи синие глаза бродили по площади, убеждая в своей правоте тех, с кем пересекался взглядом, он все же не смог бы спасти Аркалов, если бы и в этот раз они ответили отказом. Власть наделяла его неоспоримой силой и давала множество привилегий. Но удержать ее одним лишь милосердием было невозможно, Брудвор знал это. Великодушие имело границы, которые он не мог нарушить, поскольку рассчитывал сесть на трон Скаймонда. Сесть и, несмотря ни на что, стать величайшим вождем Эргунсвальда. Аркалы зашептались, обсуждая слова Брудвора, передавая их последним рядам и разнося по всему поселению. Брудвор ждал. Голоса становились громче и смелее, но, вопреки опасениям воина, в них не было слышно возмущения или злости. Оползень тяжких дум сошел с его плеч, когда он увидел сдержанные кивки и робкие улыбки согласия на лицах собравшихся. Аркалы приняли решение. Под одобрительный гул, от которого на сердце Брудвора расцветала весна, выразить общее мнение поднялся Кайюн. Помогая себе тростью, шаман ступил на помост и встал лицом к Брудвору. «Все люди совершают ошибки. И чем выше вьет свое гнездо человек, тем быстрее он забывает о тех, кто летает снизу. Тем проще ему творить зло по отношению к слабым. Но глядя на деяния твои и благородство, которое ты проявил к проигравшим, мы более не сомневаемся в том, что ты станешь справедливейшим вождем Севера. Мы услышали достойную и честную речь и готовы последовать за тобой, забыв обо всем, что разделяло наши народы, и сохранив наследие наших предков». «Да будет так», — протянул руку сын Эрнульфа. «Да будет так», — пожал ее шаман. Позже, когда толпа расселась и новый Кагым принялся готовиться к торжествам в честь заключения мира, Брудвор и Кайюн направились в медовый зал. Ожидая, пока накроют праздничные столы, они уединились в одной из комнат длинного и высокого дома. Им было что обсудить перед скорым расставанием. «Не знал, что ты можешь вызвать предков в наш мир», — с уважением сказал Брудвор. Он еще не успел как следует осмыслить явление великих духов, но понимал, что стал свидетелем исторического момента. «Честно говоря, я тоже. Прежде я ничего подобного не видывал, но сдается мне, что именно Айтул и пробудил силы, которые дремали сотни лет, невольно наделив шаманов Севера новыми знаниями и способностями. Думается, это только начало. Эргунсвальд меняется, в том нет сомнений. И мы будем готовы к этим переменам», — произнес Брудвор, протягивая ножны с легендарным мечом. Ему не хотелось расставаться с оружием, но забрать его себе означало бы оскорбить вновь обретенных союзников. Шаман скромно улыбнулся. «Реликвия моего племени находится в надежных руках, которые уже спасли нас всех. Так пусть этот меч и впредь служит тебе верой и правдой, так как служил моему народу». «Это прекрасный дар». Сын Эрнульфа по достоинству оценил щедрое предложение. «Но я не могу принять его. Мне нужно спешить, со дня на день Фронсуд может начать войну, а потому я должен как можно скорее найти его, пока не стало слишком поздно. Ты же исполни то, зачем явился в Новый Кагым. Найди и убей Айтула, забери камень и принеси его мне. Обыщи каждый угол тех пещер и обрушь на предателя ярость солнца. Медлить нельзя. Если Ферлу удастся сбежать, то все наши усилия могут пойти прахом. Не будет мне покоя, пока я не подрежу ему крылья». Шаман, понимающе кивнул, а потом серьезно посмотрел в глаза будущего вождя. «Брудвор, а какую правду услышит остальной Север?» «Ту, которая нужна для сохранения порядка в Эргунсвальде», — рассудительно ответил тот. «Айтул совершил измену и отступил от веры предков. Я скажу Ферлам, что он убил вождя, ослепленный гордыней и безумием, а когда я хотел призвать его к ответу, Ферл сбежал в горы. Если ты не найдешь Айтула, то за его голову будет назначена достойная награда. Но ты уж постарайся сделать все сам, нам не нужны лишние разговоры. Хоть Эрнульф и совершал ужасное, я не могу очернить имя своего отца. Но и ставить под удар всех ракалов тоже не стану. Мы забудем о том, что половина Свальда присягнула Айтулу, и без того найдутся люди, которым мое решение придется не по нраву. Так что постарайся убедить свое племя держать язык за зубами и образуй тех, кто будет против. Собери хердингов, старейшин и скажи, что это необходимо для сохранения мира. Обеспечь его любой ценой. Сделаю так, как ты велишь. И еще. Скорбь моей матери уменьшится, если новый Ферл Аркалов найдет тела моего отца и брата, а потом отправит их в Скаймонд. И этот Феррелл станет твоим надежным другом. Скоро весть о явлении предков разойдется по всему Северу и ознаменует начало новой эпохи, эпохи правления сына Эрнульфа. Ответом шаману стал благодарный взгляд, обещающий покровительство сильнейшего человека Эргунсвальда. На следующий день настала пора уходить, но у Брудвара оставалось одно незаконченное дело, при одной мысли о котором тело охватывало дрожь, а слова путались. Обозлившись на себя за такую слабость и с горем пополам поборов ее, он собрался с духом и навестил кое-кого. Воин постучал в дверь одного из домов. Еще прежде, чем заскрипела половица, Брудвар уловил ни с чем не сравнимый запах. «Ты вольна остаться, а можешь пойти со мной», — обратился он к Нарьяне. «В любом случае, тебя никто никогда не тронет и не обидит». Он хотел продолжить, но от красоты девушки у него перехватило дыхание. Желая не растерять свой гордый и уверенный вид, он кивнул на прощание и развернулся. Уходил не торопясь, слушая, борясь с диким желанием обернуться, когда хлопнет дверь. Гадая до ноющей боли в сердце, по какую сторону окажется девушка. Он мог приказать исполнить его волю любому человеку на севере, но только не ей. Дверь захлопнулась, а он шагал, но совсем не так бодро, как привык. Все медленнее и медленнее, пока не остановился. Закрыл глаза, глубоко вздохнул и... будто заново родился, почуяв свежий и сладкий аромат.